Глава 10. Ну вот, Дороти принялась все обдумывать. Чарли вообще-то был совсем не тем мужчиной, которые нравились таким, как она, потому что он все время говорил ей, что она замечательная, а он по сравнению с ней никто. А Дороти предпочитает мужчин, которые считают верхом совершенства себя, а ее об этом периодически извещают. А если они вдобавок к этому соизволят принимать от нее подарки, тогда ее восхищению вообще не бывает границ. Чарли же пошел неверным путем. Он осыпал ее орхидеями и трогательными любовными записочками, в которых было написано «Ты — девушка моей мечты» и всякое такое. Приблизительно тогда же мистер Зигфельд послал телеграмму в Портленд, штат Орегон, и вызвал оркестр под названием «Джаз-банд» Хендерсона, который на родимой земле родился и вырос, а после стал знаменитым. Так вот, этот джаз-банд наконец прибыл в Нью-Йорк, и мистер Бак ввел его в шалуньи. В джаз-банде Хендерсона был саксофонист по имени Лестер, который зарабатывал всего $60 в неделю. В результате он стал занимать деньги. Я все-таки считаю, что не стоит писать о том, что случилось, когда у Дороти вошло в привычку одалживать деньги Лестеру. Потому что именно тогда, когда ее руки добивался миллионер, она, конечно же, влюбилась в саксофониста. Объяснить это она могла только тем, что на саксофоне он играл божественно. Ведь именно он разражался в блюзах долгими сольными стенаниями. Да, наверное, саксофон будет романтические струны в душе каждой девушки, у которой нет железной силы воли. В конце концов, Дороти стала носить свои костюмы за кулисы, где и переодевалась при помощи рабочего сцены, а все потому, что так она могла любоваться своим саксофонистом. А про то, чтобы улыбнуться Чарли Брину, который каждый вечер платил по $22 за место в первом ряду, она и не думала. Но Дороти с саксофонистом могли только смотреть друг на друга через сцену, потому что сразу после шалуний джаз отправлялся играть в Монмартр, после чего они ехали домой спать, так как за ланчем и чаем они играли в Ритце. Каждый день Чарли водил Дороти в Ритц на ланч и чай, а вечером ужинать в Монмартр. Это была душераздирающая история, потому что Чарли думал: еще немного, и Дороти совсем к нему привыкнет и научится выносить его общество долго. Он даже не догадывался, что все это делалось для того, чтобы Дороти с саксофонистом могли глазеть друг на друга. Чарли — чудный парень. Он никогда не замечает, что творится вокруг него, даже когда не пьет. А когда пьет, то замечает и того меньше. И вот как-то раз Дороти и саксофонист столкнулись за кулисами, и он сказал ей, что ему опостылила жизнь джазмена, особенно потому, что сам он никому не нужен. Это дало Дороти возможность продолжить разговор, и слово за слово он в конце концов предложил ей выйти за него замуж и стать хранительницей его очага. Дороти решила попросить совета у двух своих подружек. Одна из них была главной в английском балете, а другая — Глория, приятельница Джефферсона Брина. Глория предупредила Дороти, что брак с саксофонистом — роковая ошибка. Сначала надо наобщаться с ним так, чтобы он надоел до смерти. И еще она сказала, что было бы очень глупо упускать Чарли Брина, потому что самое худшее, что от него можно ожидать, — это алименты. Девушка из английского балета была очень романтична, как все девушки, у которых на пути не встречалось достаточного количества мужчин. Она посоветовала Дороти выйти за того, кого выбрало ее сердце. «Думаю, мне даже не надо писать, совету какой из подружек последовала Дороти». Она приняла предложение саксофониста, и они решили в воскресенье поехать в Джерси-Сити и пожениться. Дороти попросила у Чарли Брина его машину, только забыла сказать ему, зачем она ей понадобилась. Девушку из английского балета и мистера Хендерсона она пригласила поехать с ними. И тут, единственный раз в жизни, Дороти показалось, что она совершает ошибку, потому что по дороге в Джерси-Сити она впервые посмотрела на Лестера при дневном свете и поняла, что где-то в Нью-Йорке он нашел место, где умеют стричь на орегонский манер. Чем ближе они подъезжали к Джерси-Сити, тем больше Дороти думала о том, зачем она это делает. Но отступать было поздно, потому что она не могла испортить весь день девушке из английского балета и мистеру Хендерсону, ведь они уже настроились побывать на свадьбе. Так что Дороти сдержала свое слово. На вечер Дороти пригласила несколько человек гостей, и Чарли ездил в поместье к своему отцу за шампанским. Дороти выпила немного шампанского и стала лучше относиться к Лестеру. Она вывела его из спальни, где он пытался, уложившись в 50 слов, сообщить телеграммой новости в Портленд, штат Орегон, и объявила гостям, кто перед ними. Чарли Брин едва устоял на ногах. Жалко его было очень, потому что он никак не мог понять, что ему делать. Дело в том, что он даже не мог удариться в пьянство, потому что занимался этим уже много лет. Поэтому он позвонил в клуб «Ракетка» и попросил заказать ему билет на первый же утренний пароход, отплывающий в Европу. После чего он попрощался с Дороти, пожелал ей счастья и сказал саксофонисту, что если он когда-нибудь тронет Дороти хоть пальцем, то будет отвечать по всей строгости закона. Когда Чарли, пошатываясь, вышел, Дороти поняла, что брак с Лестером все-таки не такая уж большая удача.